Четвертое. Оставляя за собой клубы пыли, этап все чаще обгоняли кареты. Проскакал отряд гренадеров, всех на подбор, здоровые ребята, в зеленых мундирах с обветренными насупленными лицами. Скрипели мимо ломовые телеги. Из Москвы порожней в Москву то с дровами, то с грудами картофеля, то с корзинами, доверху наполненными алой малиной и черной смородиной, то с битой, неощипанной птицей. Качала свесившаяся через край телеги мертвая голова гуся на длинной серой шее. Стороной, топча клевер, с тоскливым мычанием брело стадо коров с полсотни и с неболей все с выпирающими ребрами и тусклыми покорными глазами. — Вроде нас, — угрюмо заметил Ермолай Василий. — На убой несчастную животину, — откликнулся Захарий. — Я и говорю, вроде нас. Над Москвой в лучах еще высокого солнца дрожал воздух. Низко плыло жемчужно-серое облако пыли, и сквозь него золотыми всполохами просверкивали маковки и купола, и по ослепительным вспышкам света угадывались венчающие их кресты. Сердце сжалось. «Боже мой!» — тяжко подумалось Гаврилову. «Неужто было время, когда он жил в этом дивном городе?» И по утрам с Плющихи, где вместе с товарищем, таким же студентом, со смешной фамилией Бузычкин, нанимал две крошечные комнатки окнами в старый сад в двухэтажном деревянном доме пожилой чиновницы-вдовы Ксении Афанасьевны. На подвернувшемся Ваньке извозчике всего чаще на своих двоих бежал через Смоленский рынок на Арбат. Там переулочками, переулочками и дворами сокращая дорогу к Большой Никитской, откуда до Маховой, до университета уж рукой подать. И на лекции по всемирной истории, которую читал молодой профессор с чахоточным румянцем на впалых щеках, холодея от восторга и смутных ожиданий, перемешавших несомненное будущее и личное счастье Гаврилова с облегченным вздохом освобожденного от крепостного рабства Отечества, едва поспевал записывать громовую речь. «Не будем отделяться от Европы китайской стеной, каковы бы ни были ошибки и заблуждения Европы, но она мыслит о благоденствии своих подданных и деятельно хлопочет об их достойном человеческого звания устроений. По крайней мере, она изжила деспотизм и вместе с ним презрение к естественным правам человека. Ах, если и было, то в другой жизни и с другим человеком лишь по странному совпадению, обитавшему на Плющихе, и при первой возможности норовившему ускользнуть за 100 верст в Коломну, чтобы хотя бы мельком увидеть Оленьку и перекинуться с ней пару слов, тот был свободен, а он прикованный к железному пруту и следующий в Сибири преступник. Преступник без преступлений, убийца без убийства, злодей без злодеяния, он простонал сквозь стиснутые зубы. «Терпи, парень. Теперь недалече», — ободрил его Коваленко. «Вон на Москву реку видать». Гаврилов поднял голову. Далеко впереди, с прирожденным ей от века спокойствием, в берегах то низких, луговых, зеленых, то высоких, холмистых, поросших темным ельником, несла свои воды река. Правее еще недоступного взгляду Кремля она уходила на юг, левее вычерчивала петлю, изгиб который был скрыт сейчас высоко поднявшимися воробьевыми горами. Ужасно торопясь и сбиваясь, он принялся вдруг объяснять унтеру, что жил там, за рекой, неподалеку от Новодевичьего монастыря. А возле монастыря была всегда переправа, и на Плющихе уже довольно каменных, богатых домов, но она все еще напоминает сад и по весне благоухает яблоневым цветом. Плющиха! — покачал головой юнтер. — Чудное какое название! — Но славное, очень славное! — слабо улыбнулся Гаврилов. — Я так привык! — А ты отвыкай! — дал ему совет клейменный Андрей и, поморщившись, бросил недобрый взгляд на унтера. — Отвыкать? Что он хотел этим сказать? — От улицы? Университета? Харчевни на Смоленском, куда они с Евгением захаживали иногда потолковать за кружкой пива? — От Москвы! С ее площадями, улицами, бульварами, театрами, редакциями, с ее весельем в Александровском саду, в Сокольниках, нескучно. К Никто не был и представить себе не может. Загремела мостовая от бесчисленных колес, цыганка в сокольниках так пела. Всю прежнюю жизнь надобно ему теперь, как старую кожу, содрать с себя, сбросить и навсегда забыть. И Оленьку, будто издалека прозвучал в нем голос еще теплящий с надеждой. — И Оленьку, — ответил другой голос, всеведущий от того безжалостный, словно дунул кто-то на едва теплящуюся свечечку, и она, замерцав, погасла. И так-то было ужас, как худо. До смертной слабости нынче ночью измучила болезнь, но теперь перед воротами пересыльного замка его бесследно покинула надежда, с которой он еще вчера думал о Москве. Столица России вовсе не столица справедливости, и господ Кротовых в ней хватает, и черной неправды в судах. Я не убийца, взгляните на меня. Хе-хе! Будто в яви прозвучало близ него. Всяких мы повидали на нашем судейском эку убийц. Из них же некоторые были ангелоподобны весьма, но весьма жестоки. Ручки ваши в крови, старушки, которые вы проломили облысевшую голову в ночном фланелевом чепчике, дабы сочетаться браком с единственной наследницей, а заодно прихватили хранившиеся в расписной шкатулочке золотые с драгоценными камушками перстни, серьги с бриллиантами, жемчужные бусы и кое-какую наличность. Не я! Скучающие взгляды с одной лишь мыслью, когда же кончится эта пьеса и, может быть, удалиться к столу, где уже лежит подрумянившийся гусь, птица, известная своей странностью. На одного много, а на двоих мало. И добрая чарка из запотевшего графинчика, громкий шорох страниц уголовного дела, грохот двигаемых стульев, зевающий рот, запоздало прикрытый белой пухлой ладонью. Приговор губернского суда оставить в силе. Два солдата со стуком откинули железные засовы. Ворота скрипя отворились. И с этим скрипом внутри Гаврилова все замерло, похолодело и обрушилось вниз, в ледяную черную пустоту. Если б не рука унтер, он упал бы. — Умаялся я с тобой, — с досадой пробурчал Коваленко. — Моли Бога, чтоб тебя доктор здесь придержал. — Доктор! — непослушными губами еле вымолвил Гаврилов. То ли солнце принялось припекать, то ли в нем опять разгорался огонь. — Какой доктор? Три деревянных одноэтажных дома, железными решетками на окнах и солдатами у дверей, тесно стояли на просторном, вытоптанном дворе. Еще один поменьше примостился вблизи высокого забора с плоской, запыленной серо-зеленой травы около него. Там на крыльце уж стоял офицер, и туда же, спешившись и при этом едва не застряв в стремени, направился господин майор. Пятый дом тоже в один этаж с белыми занавесками на окнах, расположился чуть поодаль, ближе к спуску к реке. Где-то невидимый стучал о наковальню молот. Сначала кузнец указывал своим молоточком «день, день», затем тотчас вслед ему грохал молот «бум, бум». Тут снова загремел засов, заскрипели ворота, и унтер с усмешкой сказал: «А, вон, легок на помине, чудак на клячах». Обернувшись, Гаврилов увидел пару лошадок весьма почтенного возраста, коляску, должно быть, их ровесницу с откинутым кожаным фартуком, старика-кучера на передке и другого старика в каком-то диковинном наряде, в чулках, панталонах, в которых давным-давно никто не хаживал, ни в мир, ни в пир, и в сером сюртуке с красным орденским крестиком в петлице. Этот старик первым делом распорядился выгрузить из коляски множество всяких мешочков, кульков, свертков, караваев, и часть из них велел тотчас отнести в дом занавесками. А Гаврилов слышал его низкий сильный голос. — А это, — говорил он и указывал на дома с решетками, — туда, туда, я потом сам раздам. Порыв сильного ветра едва не сдул с его головы шляпу. Придержав ее, он быстрым шагом двинулся к партии, с которой пришел Гаврилов. Все сидели на земле, а кто и вовсе лег, привычно откинув прикованную к пруту руку. — Как? — изумил старик, и некрасивое крупное лицо его накалилось пламенем гнева. — На прутья! Опять! А ночевков вам делали положены? Снимали с прута? — Ни разу, ваше благородие, господин доктор, в разнобой отвечали ему. А тут и майор показался на крыльце, и старик, круто развернувшись, почти побежал к нему, по-прежнему придерживая шляпу рукой. Ветер раздувал все чаще и все сильней, и на Москву ползли темно-серые пухлые дождевые облака. — Не имею чести быть с вами знакомым, господин майор! — слышал Гаврилов, да и все вокруг, вздрагивающий от гнева голос старика-доктора. — Но вы не имели ни малейшего права приковывать веренных вам людей к пруту? По элику существует хотя бы ручная цепь, изобретенная вашим генералом господином Капцевичем. — Не было в наличии, — буркнул майор и сделал попытку сойти с крыльца. Старик, однако, встал у него на пути и, вскинув голову бесстрашно, глядел ему в оплывшее лицо. — И далее. — Вы нарушили инструкции, вас обязывающие на время ночного отдыха освобождать людей от прута. — А разбегутся! Майор в досаде даже топнул, обутый в сапог, со шпорой ногой. — Хромые мои инвалиды станут их ловить! Вообще, по кому милостивый государь праву? Своим сильным низким голосом доктор без труда перекрыл, сорванный руганью и криками, сиплый босок майора. — Я главный тюремный врач и член попечительского о тюрьмах комитета, коего председатель сам генерал-губернатор. Я все непременно буду иметь обязанность и ему, и господам членам комитета доложить о негодном с вашей стороны содержании ссыльных и препровождаемых. Изволь теперь распорядиться снять с людей прут. Одно баловство, — процедил майор, и, расстегнув ворот кителя, и покопавшись в себя под рубахой, извлек кожаный мешочек, а из него ключ. — Коваленко, бери, отмыкай. Пока унтер снимал с пяти прутов замки, старик-доктор обходил этап и у каждого справлялся о здоровье. Дошла очередь до Гаврилова. Он едва не заплакал в ответ от слабости, сжигавшего его жара и чувства безысходной тоски. Склонившись к нему, доктор долго держал прохладную ладонь у него на лбу, а затем, плотно прижав пальцы к его запястью, чуть нахмурясь, считал пульс. Совсем близко от себя Гаврилов видел его большие, чуть на выкат, светлые с голубизной глаза, с переполнявшим их выражением великого сострадания и боли.